Глава вторая. В последних трех делах тебе не удалось добиться обвинительного приговора. Кассиди ожидал этого аргумента, но все равно критика была неприятна. Решив не обнаруживать волнения, он придал уверенности своему голосу. Все мы знали, Тони, что наши шансы в тех трех делах были слабоваты. В каждом из них адвокатам на суде нечего было говорить, кроме как «докажите». Я сделал все возможное при наличии того мизера доказательства, и, ты знаешь, это как нельзя лучше. Окружной прокурор Энтони Краудер ощупал свой жилет короткими волосатыми пальцами и откинулся в кожаном кресле. Наш разговор несколько преждевременный. Полиция еще даже никого не арестовала. На поиски могут уйти месяцы. Кассиди упрямо покачал головой. Я хочу заниматься расследованием параллельно с ними, чтобы быть уверенным, что ни одна улика не ускользнула. Но тогда у меня будут сложности с комиссаром полиции из-за твоего вмешательства в дело, касающееся сугубо их департамента. Я рад, что ты заговорила о комиссаре. Вы же приятели. Поговори с ним. Постарайся, чтобы назначили Говарда Гленна на расследование дела Уайлда. Этого убогого? Он был первым, кто прибыл на место преступления. И к тому же он хороший сыщик. Лучший. Кассиди, не беспокойся, я не превышу своих полномочий. Пущу в ход все свои дипломатические способности. У тебя их вовсе нет, — напомнил ему прокурор. За те 5 лет, что ты работаешь в прокуратуре, кое-что ты сделал довольно неплохо, но вообще-то ты мне всегда доставлял головную боль. Вмешивался куда не следует. Кассиди самодовольно ухмыльнулся. Несмотря на грубоватое замечание Тони Краудера, он знал, как на самом деле относится к нему окружной прокурор. Негласно Кассиди считался наиболее вероятным преемником Краудера. И хотя он частенько сердил старика, Краудер не мог не признать, что Кассиди сочетает в себе ту же амбициозность, отвагу и выдержку, которые когда-то отличали его самого и определили его карьеру. «Я выступал обвинителем и выиграл процессов больше, чем любой юрист в прокуратуре. Без ложной скромности», — сказал Кассиди. «Знаю», — огрызнулся Краудер. «Не надо напоминать мне об этом». Но от тебя и неприятностей больше всего. Нельзя добиться чего-то, если боишься поднять волну. У тебя не просто волны, а настоящий шторм. Кассиди сел напротив и уставился на Краудера. Прямой взгляд его серых глаз всегда действовал безотказно, производя впечатление и на трудных свидетелей, и на циничных судей, и на скептиков, присяжных. А в обыденной жизни он придавал особую значимость даже пустяковой беседе. «Отдай мне это дело, Тони!» Пока Краудер раздумывал, в дверях возникла глава секретарши. «Ариэль Уайлд дает пресс-конференцию. Ее передают в прямом эфире по всем телеканалам. Подумала, что вам это может быть интересно». Секретарша исчезла, закрыв за собой дверь. Краудер потянулся к пульту и включил телевизор, стоявший в углу кабинета. На экране возникло бледное лицо вдовы. Она выглядела такой хрупкой, беззащитной, словно сошедший на землю ангел, но в голосе звучали стальные нотки. «Эта трагедия не сможет остановить крестового похода, который повел мой муж против слуг дьявола. Преданные поклонники Уайлда, теснившие полицейских, репортеров, фотографов, плотным кольцом окружавшие вдову, приветствовали это заявление дружными возгласами «Аминь». Сатана видел, что мы одерживаем победу в этой борьбе. Ему пришлось пойти на отчаянные меры. Сначала он использовал этот город коррупции и разврата в качестве оружия против нас. Городские власти отказались обеспечить моему мужу круглосуточную охрану, которую он просил. — Вот дерьмо! — простонал Краудер. — Зачем же позорить город? Ведь весь мир смотрит. Только ей одно известно зачем. Кассиди встал со стула и пересел поближе к телевизору. Вдова продолжала свою речь, и слезы текли по ее бледным щекам. «Этот прекрасный город погряз в грехе и коррупции. Пройдитесь по Бурбон-стрит, и вы убедитесь, что дьявол мертвой хваткой держит в своих руках Нью-Орлеан. Джексон Уайлд был воплощенной совестью. Он честно признавал то, что город превратился в выгребную яму, рассадник преступности и грязных нравов. Лишь те, кто пришел сейчас сюда, чтобы выразить свою скорбь по поводу кончины моего мужа, понимали и поддерживали Джексона, в то время как местные власти отвергали его, не ценя его кристальной честности. Камера выхватила из толпы мрачные лица судьи, конгрессмена и нескольких городских чиновников. Краудер грубо прокомментировал: «Тоже мне политики». «К моему мужу относились с безразличием, граничащим с враждебностью», — уже кричала Ариэль Уайлд. «Это безразличие к его безопасности стоило ему жизни». Когда в толпе стих гул одобрения, она продолжила: «И вот дьявол наслал одного из своих демонов, чтобы заставить замолчать преподобного Джексона Уайлда, сразив его пулей в сердце. Но нас не заставят молчать!» — крикнула она, воздев свои тонкие руки и потрясая кулаками. «Мой любимый Джексон сейчас вместе с Господом. Возблагодарим Бога за дарованный ему покой и мир, который он заслужил при жизни. Хвала Господу!» — эхом откликнулась толпа. «Но моя работа не закончена. Я продолжу крестовый поход, начатый Джексоном. Мы обязательно выиграем эту войну против грязи, которой оскверняют наши сердца и умы. Эта война не окончится, пока Америка не очистится от отбросов, заполонивших ее театры и книжные полки, пока ее музеи не освободятся от порнографии, именуемой сегодня искусством. Наша цель — превратить эту страну в идеал, которому будет следовать весь мир, в нацию, воспитывающую своих детей в чистоте и святости». Разразился восторженный рев. Полиции с трудом удавалось сдерживать бушующую толпу. Ариэль Уайлд, явно выдохшуюся и находящуюся на грани срыва, увели под руки. Поклонники Уайлда сомкнулись защитным кольцом вокруг нее. Крупным планом камера выхватывала заплаканные лица, горестные взгляды, губы, шепчущие молитвы. Скорбящие взялись за руки и запели в унисон гимн Джексона Уайлда «Вперед, солдаты Христа». Тони Краудер выключил телевизор. Чертовы лицемеры! Если уж они так волнуются за нравственность своих детей, почему не сидят с ними дома и не учат их тому, что хорошо и что плохо, вместо того, чтобы митинговать по поводу кончины святого? Он вздохнул и спросил, кивнув в сторону телевизора: «Ты уверен, что хочешь ввязаться в эту историю, Кассиди?» «Абсолютно. Между нами говоря, это, скорее всего, будет напоминать цирк с тремя аренами, особенно когда полиция начнет задерживать подозреваемых, число которых уже сейчас подходит к 600, всех, кто прошлой ночью находился в Фермоне и поблизости. Я бы быстренько сузил их до 2. Вдовы и пасынка. В моем списке они тоже лидируют», — усмехнулся Кассиди. «Так могу я считать, что дело числится за мной?» «Пока да». «Ну уже, Тони, пока да», — громко повторил старикан. «Ты лезешь в пекло, а ведь будет еще горячее. Мне даже страшно подумать, что случится, если ты тронешь Ариэль Уайлд. Ее любят, обожают так же, как и мужа. Ты можешь спровоцировать грандиозные беспорядки, если вдруг случится так, что придется арестовывать ее за убийство. Да, придется побороться, я уверен, но я готов к этому». Кассиди вернулся к своему стулу и сел. «Я уже бывал в передрягах, Тони. Меня они не беспокоят». «Не беспокоят, черт возьми, да ты преуспел в них изрядно. Мне нравится побеждать». Кассиди смело встретил взгляд шефа. Ухмылка исчезла с его лица, а губы сжались в тонкую твердую линию. «Вот почему мне так необходимо это дело, Тони. Я уже не шучу. Мне нужна победа. Очень нужна».